С подобным сталкиваешься то и дело. Сидишь, например, летним вечером на пороге дома, слушаешь стрекот насекомых, и вдруг кто-нибудь говорит: «Этот сверчок звучит прямо как мобильный телефон». Конечно же, все это сон, иллюзия, но даже внутри сна сверчок является тем, чем является. Он существовал до всяких мобильных телефонов, а мобильный как раз появился потом и был сработан так, чтобы худо-бедно имитировать стрекотание сверчка. Все дело в угле зрения, в установке ума, затеняющей ясное понимание. В качестве первого шага проясните для себя, по меньшей мере, что реально, а что иллюзия, измышление производное. Вопрос о том, как интегрировать понимание в повседневную жизнь, то же, что спрашивать, как вместить тотальную свободу в состояние пленения. Никак. Может быть, все как раз наоборот. То, что остается от вашей «жизни», в кавычках, может быть включено в свободу истины. Но на самом деле включать нечего. Как говорит Джет Маккена, вы говорите о примирении состояния сна с реальностью, словно их возможно сложить. На это, похоже, ловятся все, однако вы не можете этого сделать. Истина и неистина несовместимы. Истина существует, неистина нет. Мы не можем с уверенностью утверждать что-либо вразумительно об истине в свете того, что мы знаем, потому что мы не знаем ничего. Адья Шанти сказал проще. Интегрировать истину в иллюзию невозможно. Если вы будете упорствовать в попытке втиснуть учение в свой разрастающийся пазл, в свою жизнь, заполненную обучением и познанием, вы только сведете его к еще одному бессмысленному кусочку неведения. Пожалуйста, не делайте этого. Не пытайтесь интегрировать. Ничего не записывайте, не перечитывайте потом и не сравнивайте с тем, что вы прочитали где-то еще. Это ни к чему не ведет. Единственное, что приведет к результату, это если вы перестанете записывать и начнете воспринимать это в отношении себя. Воспримите это на самом глубинном уровне. Позвольте этому остановить вас. Не пытайтесь сравнивать и классифицировать, прикидывая, насколько это соответствует всему тому, что вам довелось изучать, о чем вы прознали от других людей. Особенно, если вы искатель со стажем. Ваша голова наверняка забита чужими идеями, частично ассимилированными в вашу мозаику представлений об истине, пробуждении и понимании. Не спрашивайте, как это соотносится с тем, что вы уже сумели накопить. Никак. Это разные вещи. Если вы собираетесь задавать вопросы, тогда уж задавайте каверзные вопросы, выводящие вас далеко за пределы всего, о чем вы знаете, способные перечеркнуть вашу жизнь. Большинство народу, исповедующего адвайту, с которым мне довелось столкнуться, все сплошь люди умные. Они схватывают все на лету и, прочитав пару книг и посетив несколько сатсангов, быстро усваивают, какие слова и идеи вписываются в концепцию адвайты. Задайте им вопрос, и незамедлительного ответа вы не получите. Вы словно увидите, как внутри них поворачиваются колеса механизма, взвешивающего и отвергающего один ответ за другим, как негодящиеся или способные выставить их в невыгодном свете. Они побывали у достаточного количества учителей, так что научились подбирать правильный ответ, который не позволит ударить им в грязь лицом. И едва ли в этом их вина. Существует большое количество учителей, чья деятельность, похоже, заключается исключительно в том, чтобы прижимать к ногтю любого, чей ответ выстроен некорректно. Кому от этого хорошо? Нужно ли говорить, что дело не в правильных ответах? Говорите собственную правду. Нет ничего приемлемого, нет никаких соответствий правилам. Есть только то, что есть. Разговоры вокруг да около, в мучительной и неловкой попытке избежать использования личных местоимений, когда понятно, что ваш привычный повседневный опыт состоит в том, что вы живете своей жизнью в качестве индивидуумов, не имеют смысла. Это же очевидно. Это не тот случай, когда можно притворяться, что умеешь, пока не научишься. Кто-то говорит: «Я рада, что вы пришли». А другой отвечает: «Кто? Кто рад?» Да уж, адвайтическая полиция мысли никогда не дремлет. Старый мастер Чань треснул бы вас палкой по голове. «Что ты такое говоришь? Кто рад?» Она рада, идиот, и достаточно честна, чтобы сказать об этом. Описательно, не предписательно. Когда чувство отдельного «я» отсутствует, слова, имеющие отношение к этому мифическому понятию, оказываются лишними и естественным образом используются гораздо реже, не из-за стремления намеренно избегать их, а потому что они не способны выразить то, что есть. И используются лишь по той причине, что такова структура языка. И чаще всего это самый удобный путь говорить так, чтобы тебя поняли. Нет надобности подбирать слова, действия или ответы, кажущиеся максимально подходящими. Скорее происходит спонтанное выражение того, что есть. Говорите собственную правду. Вот в чем дело. Как может идти речь о том, чтобы говорить правильные вещи, приспосабливаться, использовать приемлемый язык? Остановитесь, отступите назад. Самоисследование означает уход глубоко в себя, чтобы увидеть собственную правду. Не обращайте внимания на то, о чем вы слышали, или что кто-либо сказал. Речь не идет о том, чтобы научиться правильным вещам у какого-нибудь учителя. Подлинный учитель вернет вам все подобные попытки. Какова ваша истина? Вопрошайте внутри себя, найдите ее для себя. Кто вы? Кто это я, из которого возникают все эти вещи? Никто не может показать вам это. Ни одна попытка правильно угадать не приоткроет завесу. Откройте ее сами, путем собственной, непреклонной и безжалостной честности, подлинности, правдивости.